Часть вторая. Если вы не принимаете методы, инструменты и открытия науки, следующий логичный шаг — отказаться от своего мобильного телефона. Астрофизик Нил деграсс Тайсон. Говорю вам, ребята, ботаны — одна из самых опасных групп в стране, потому что в конечном итоге они начинают всем заправлять. Но они продолжают всех ненавидеть, потому что в старших классах не были качками. Поэтому они и стараются всем вредить, используют свои мозги, чтобы делать людям плохо. Техасский конспиролог Алекс Джонс. Глава 8. Расскажет ли Буба Ганс обо мне всю правду? Или мы снова услышим одну из его вопиющих фантазий? Не знаю, что лучше. Он разглагольствует обо всем подряд. Элизабет Смарт, похищенная прямо из постели. Джон Беннет Рэмси, найденная в подвале. Дом Лизи Борден, ставший гостиницей. И никак не доберется до Лизи Соломон, замурованной в стене. Лизи Борден, 1860-1927. Знаменитая преступница, обвиненная в убийстве отца и мачехи, которых она якобы зарубила топором, была оправдана судом присяжных. Дом Лизи Борден в Фолл-Ривер, Массачусетс, был переделан в гостиницу и поныне привлекает любителей криминальных драм и паранормальных явлений. История, которую можно пересказать за 5 минут, растягивается на 30-40, как в 1000 других программ или на любой свадьбе, если вас угораздило сесть рядом с незнакомцем. Перед рекламной паузой Буба Ганс подогревает интерес. «Через 60 секунд я поведаю вам мрачные тайны Виви Буше, так называемого астрофизика и экстрасенса, охотницы за пропавшими детьми». Оцепенев и больше не в состоянии смотреть, я реагирую только на звук. С телефоном в руке, спотыкаясь, бреду к креслу в гостиной и смахиваю с сиденья стопку маминых счетов. Женский голос с сексуальной хрипотцой рекламирует особое оружие для самообороны — пистолет. Созданный женщиной для женщин, с учетом того, что кисть руки у них более тонкая. Если я окажусь среди первых 50 счастливчиков, которые успеют зарегистрироваться на сайте продавца оружия, я получу бесплатную коробку патронов. А если в коробке окажется один золотой патрон, стану счастливой обладательницей пропуска в гостевую зону на шоу Бубы Ганза. «Мы снова с вами!» Я буквально подпрыгиваю, не готовая к его грубому мурлыканью. «Виви Буше. Мне нравится, когда это имя слетает с моего языка. Все равно, как глоток виски Harrison Brothers в пятничный вечер. И это не реклама. А может быть, реклама. Я чертовски горжусь тем, что этот виски создан в Техасе, на земле свободы и фактов. А теперь перейдем к фактам из жизни Виви Буше». Из его уст слово «факты» звучит как ругательство. Впрочем, сейчас он излагает именно их. «Я действительно спасла жизнь полицейскому, который ведет дело Лизи Соломон. Моя сестра действительно вышла за него замуж. Я отказалась от НАСА ради работы в пустыне, хотя до сих пор выполняю для них разовые задания. Когда-то про мою мать написал журнал People. Ее действительно арестовывали по крайней мере 12 раз, но так и не предъявили обвинения в мошенничестве, потому что, как пошутил Буба Ганс, трудно засадить в тюрьму гадалку, если вы не встретили любовь, которая вам нагадана. Буба Ганс — заклинатель змей, который связывает их хвостами, как Рэйчел Мэдоу, если бы Рэйчел Мэдоу сидела на грибах. Он просто продает патроны, но всем плевать». Рэйчел Мэдоу, 1973. Американская телеведущая и либеральный политический комментатор. Когда Буба Ганс откашливается, намекая на серьезность своих намерений. Мне кажется, он делает это у меня в животе. Внезапно я понимаю, что мне от него не сбежать. Понимаю то, что давно знают его фанаты. Их кумир не ограничится зубоскальством. Есть твит, тикток, мемы, пост на Фейсбуке, и сотни тысяч рук уже чешутся до них добраться. «Моя продюсер вращает пальцами, будто крутит лассо», — говорит Буба Ганс. «Хочет, чтобы я перешел к делу, к тому, чего вы так долго ждали. Не знаю, считать ли это проявлением экстрасенсорных способностей Виви Буше, но ребенком ей уже случалось раскрыть одну тайну». «Мне 10 лет. Голубой хребет. Тихо-тихо сижу в темноте, на 4-й сверху ступени. Бедро бридж прижато к моему бедру. Как 2 томика на книжной полке. Испуганные, боящиеся пошевелиться, обратившиеся вслух. Позади нас дверь на кухню приоткрыта на дюйм. Я молча умоляла бридж ее не закрывать. Она не позволила мне включить на кухне свет и на ощупь нашла замочную скважину. Из подвала на лестницу вполз холодок, забираясь под подол моей тонкой ночной рубашки. Вместе с ним снизу поднялось еле заметное свечение. Благодаря ему я вижу голубых уточек с желтыми клювами на моих пушистых носках для сна. Бридж босиком. Розовый лак на ногтях облупился, будто она попала под град. На мизинце левой ноги лака нет вовсе. Через 3 пальца на большом — тугое серебряное кольцо. Под ним волдырь, который через 2 дня воспалится. Я буду смотреть на пластырь, облупившийся лак и желтые шлепанцы в горошек со своего места в самолете, когда мы решим сбежать. Бридж крепче сжимает мою руку. Воздух насыщен плесенью и микроскопическими частицами угля, которые кружат в воздухе, словно мелкая черная соль. Открывая мамину книгу мертвых, я всегда счищаю с обложки слой пыли. Бридж резко поворачивается ко мне, прижимаясь влажными губами к моему уху. Шепчет, чтобы я дышала через нос. Отстранившись, она оставляет на ухе холодную слюну, заставляя меня брезгливо поежиться. Я толкаю ее в бок, но делаю, как она велела. Дыхание выравнивается, но сердце начинает биться сильнее. Больше всего на свете мне хочется, чтобы Бридж оставила меня в покое, не заставляла вылезать из теплой постели и подслушивать. Она прижимается так крепко, что металлический кончик отвертки в ее кармане впивается мне в бок. Она нашла ее под нижней ступенькой в ящике с инструментами, который оставил хозяин дома, мистер Дули. В другом кармане — ключ от подвала. Подошвы ее ступней и мои носки почернели, как и моя ночная рубашка сзади и задняя часть спортивных штанов бридж. Позже, когда мы будем оттирать их в раковине, чтобы мама не узнала, бридж скажет, что подвальная черная — подходящее название для краски. Мне хочется пописать. Сверху доносятся голоса. Моя мать. Кто-то еще. Кто-то чужой. Женщина. От дверного проема нас отделяют 4 ступени. Они не могут нас увидеть. Мы не можем увидеть их. Голос у мамы мягкий, он успокаивает. Как на прошлой неделе, когда я пришла из школы в слезах. Я предупредила учительницу, что с ней случится авария, и, как я и предсказывала, она въехала задом в пикап заместителя директора. Учительница решила, будто я специально подкрутила тормоза. «Вашему сыну нравится синий?» — спрашивает мама. Это был цвет любимой бейсбольной команды Лейтона в 5-м классе. Орлы. Они выигрывали все матчи подряд. Тонкий голосок дрожит. Лейтон хочет, чтобы вы думали о синем цвете, когда будете по нему скучать. Посмотрите на небо. Сходите к озеру. Если увидите в небе орла, Лейтон говорит... Это будет он. Боже мой! Я видела орла несколько недель назад на туристической тропе в Гетлинберге. Лейтон говорит, вы хотели спросить меня о чем-то конкретном. Повисает молчание. Боюсь, они слышат мое дыхание. Его пикап нашли в ущелье только через 2 дня. Ну, наконец-то, женщина. В голосе появляется сталь. Я хочу знать, не солгали ли мне в морге по доброте душевной, сказав, что он умер мгновенно. Было ли ему больно? Мне без конца снится, что он зовет меня. Он умер мгновенно. Ответ моей матери однозначен. Врезался в первое дерево и, даже не успев перевернуться, вознесся на небеса. Это неправда. Я слышу, как Лейтон стонет среди деревьев. Всхлипы женщины сменяются облегченным вздохом. Я ощущаю, как ее чувство вины проносится мимо, просачивается в щель подвальной двери, вырывается в открытое кухонное окно и взмывает к орлам и выше облаков. Скрип отодвигаемого стула. Бридж хватает меня за руку, тянет за собой. Я знаю, что мама сжимает ее в объятиях, женщину, которую я не могу видеть. Возможно, в то мгновение, когда я услышала, как мама лжет, я любила ее сильнее, чем когда-либо. Бридж дергает меня вверх, тащит через кухонную дверь, пока я спотыкаюсь от 1000 иголок, нога затекла. «Своей авантюрой мама нас погубит!» Бридж злится. Она уже тащит меня по коридору. «Социальная служба приедет и заберет нас!» «Я понимаю». Бридж хочет, чтобы я пришла в ужас от того, что мама тайно делает в подвале свой маленький экстрасенсорный бизнес. Но когда Бридж разбудила меня, я решила, мы найдем чего похуже. Не знаю, что именно. Похуже. Что-то не в порядке с этим домом. Слова мамы, сказанные вечером, не дают мне спокойно спать. А теперь Бридж со своей бомбой. Социальная служба придет и заберет нас. Бридж настаивает, чтобы мы сняли с себя все, постирали одежду в ванной и повесили ее в шкаф. Зайдя в мою спальню, она делает вид, будто собирается меня уложить. Она разглаживает на простыне каждую складочку. Игра, в которой простыня неизменно побеждает. На месте старой складки образуются 3 новые. Разглаживание простыни заменяет Бридж стук в стену. «Мама помогла той тете перестать грустить», — говорю я тихо. «Да ладно тебе. Синий. Вся земля синяя». Я наблюдаю, как Бридж словно бурундук обкусывает ноготь большого пальца, покрытый розовым лаком. «Только 71%, — возражаю я, не в силах сдержаться. «Что?» «Только 71% земли состоит из воды, а небо и океан, они вовсе не синие. Они просто кажутся такими, потому что воздух и вода хуже рассеивают желтый и красный. На самом деле мы видим синий свет солнца». «Не знаю, кто из вас двоих больше сводит меня с ума!» В голосе Бридж тихая ярость. «Мы же не уверены, что мама берет деньги», — возражаю я. «Вот тогда это было бы незаконно». «Вив, я тебя умоляю!» Капля падает мне на руку. Мне хочется, чтобы Бридж нашла в себе силы не разреветься. «Может быть, никто не догадывается, что эти люди сюда приходят?» «Разумно, предполагаю я. Может быть, люди хотят сохранить это в тайне между мамой и своими покойниками?» В темноте я привстаю, чтобы обнять ее. Последнее время это случается нечасто. «Хватит одного недовольного, чтобы посадить маму в тюрьму», — говорит Бридж, отрывая мои руки от своей шеи. «И что тогда?» Снаружи автомобиль той женщины начинает пыхтеть. Свет передних фар скользит по стене, на мгновение высвечивая лицо Бридж. Тушь растеклась, по щекам катятся черные слезы. «Я отчаянно хочу ей помочь, объяснить, что мама была добра к той тете». Но Бридж непременно спросит, «Откуда я знаю, что ее сын прожил достаточно долго после того, как его пикап врезался в сосны и рухнул на лесную подстилку?» Достаточно долго, чтобы Лейтон пожалел о ссоре с матерью перед тем, как выйти из дома. Достаточно долго, чтобы позвать ее. Достаточно долго. Завтра выясним, почему так воняет из вентиляционного отверстия между комнатами, — внезапно говорит Бридж. Я не остановлюсь, даже если придется сломать стену. Перед рассветом. Бридж за главную. Я словно сонная муха. Мы лежим на животе, всматриваясь в вентиляционное отверстие. Я принесла из кухни оливковое масло, и Бридж занята тем, что смазывает неподдающиеся винты. Одной рукой я держу фонарик, другой — зажимаю нос. Из отверстия доносится тошнотворный, сладковатый запах. От ковра смердит бактериями всех предыдущих арендаторов. Дешевле ковра наш хозяин не нашел. Толщиной в четверть дюйма, грубый, как канат. На коже моих костлявых локтей уже отпечатались сетчатые следы. Я дважды обдирала колени об этот ковер, и ни разу о подъездную дорожку. Часы на прикроватном столике Бридж показывают 6:14. После похода в подвал мне удалось поспать всего 3 часа, и 2 остается до встречи с миссис Аллен, учительницей естествознания, которая позвонила маме и пожаловалась на тормоза. Эта встреча кажется мне куда важнее какого-то вентиляционного отверстия. Меня мучают сомнения, говорит ли миссис Аллен, что в тормозах покопался ее муж. Она плохая учительница, ни шагу в сторону от учебника. А если когда-нибудь и смотрела на небо, то для того, чтобы увидеть дождь или вознесение. Но я не желаю ей смерти. «Почему мы не можем сделать это вечером?» — ною я, когда Бридж снова вставляет отвертку. Мама велела побрызгать туда освежителем воздуха. «Думаешь, я не пыталась?» Она говорит, во всех старых домах воняет. Отверстие проржавело, и, расковыривая штукатурку, я его сломаю. Сказала, чтобы спала на веранде, если меня беспокоит запах. Голос у Бридж натреснутый, и чем больше она говорит, тем он выше, как у певицы с ларингитом, которая пытается спеть восходящую гамму. «Она не хочет, чтобы я портила чужое имущество», — сказала. «Возможно, мы не задержимся тут надолго, как всегда». Последние слова она произносит почти шепотом. «Сейчас я не могу об этом думать. Снова переезжать? Ради чего?» «Ее будильник зазвонит через 15 минут», — предупреждаю я Бридж. «Винты уже вращаются». «А все Виви, палочка-выручалочка», — говорю я, закручивая крышку на бутылке оливкового масла. Бридж дергает за решетку, которая выскакивает из стены в облаке пыли и штукатурки. Я вижу несколько тараканов кверху брюхом. Сквозь отверстие пробивается свет моего голубого ночника. Бридж разворачивает ко мне лицо. Теперь оно всего в нескольких дюймах от моего. Я знаю этот взгляд наизусть. Вставь ручку в торговый автомат. Распутай мое ожерелье своими тонкими пальчиками. Сунь свою костлявую ладошку под диван. Я только что уронила туда ручку. «Ничего не чувствую», — заявляю я твердо. «Твоя рука гораздо меньше моей, и у тебя нет ногтей». «Сказала же, не буду». «Какой же ты ребенок! Давай сюда фонарик». Она поднимает с пола спортивный носок и надевает на руку, как марионетку. Направляет луч фонарика внутрь стены. «Я что-то вижу». Ее запястье исчезает в стене, затем локоть. Инстинкт ничего мне не подсказывает. Челюсть Бридж отвисает, как будто сестру подстрелили. Когда она выдергивает руку из стены, на ладони сморщенная кожа и кости, в которых с трудом угадывается крысиный скелет. Бридж сгибается пополам, ее тошнит. С тех пор, как однажды Бридж столкнулась с крысой нос к носу в собственной постели в нашем предыдущем доме, она их ненавидит. Хотя мама сказала ей, что она родилась в полночь, в час крысы, согласно китайской астрологии, и что эта встреча сулит счастье. Я подхватываю трупик первой тряпкой, попавшейся под руку, и мчусь на кухню, где выбрасываю тряпку в помойное ведро поверх остатков вчерашних спагетти. На самом деле крыса не самая страшная. Когда я опускаю глаза, чтобы завязать пакет, то понимаю, что в торопях схватила любимую футболку Бридж. Теперь она пропиталась крысиными потрохами и грибным соусом, почти неотличимыми друг от друга. После секундного колебания я затягиваю узел как можно туже и выбрасываю пакет в заднюю дверь. Мне отчаянно хочется вымыть руки, но мама уже спускает воду в туалете дальше по коридору. На цыпочках я возвращаюсь, чтобы предупредить Бридж. Надо убедиться, что она пришла в себя, вернуть все на свои места или хотя бы заткнуть отверстие полотенцем. Интересно, как она отплатит мне за порчу ее любимой футболки, добавит острый соус в мои молочно-розовые хлопья Fruit Loops, зубную пасту в печенье Oreo, красный пищевой краситель на зубную щетку или клей во флакон с шампунем. Вентиляционное отверстие зияет. Бридж снова влезла в дыру и вытащила оттуда кое-что еще. Ее рука роется в маленькой грязно-красной сумочке с застежкой, фальшивым рубином. Бридж выворачивает подкладку, убедится, что сумочка пуста. На полу лежит потускневший тюбик губной помады, 10-долларовая купюра, смятая обертка от шоколадного батончика, кучка мелочи, связка домашних ключей и водительские права. Я удивлена, почему то, что чувствую сейчас, я не почувствовала гораздо раньше. Мне незачем заглядывать в водительские права, чтобы понять. Бридж все-таки обнаружила, что не в порядке с этим домом.